нашага слухача. Званочак у мяне трохі заляжаўся. Усё не хапала часу, каб агучыць. Але сёння ўжо няма як выкручвацца. Слухачу не падабаюцца вашыя тэлефанаванні, і ён хоча іх закрыць. Але ён чамусьці звоніць з гэтым паведамленнем нам, а не на БТ ці на БР. Чаму? Я неаднакратно звонил на ваш автоотказник с критическими замечаниями вашей работы. Ничего, никакого реагирования с вашей стороны не было. Поэтому, учитывая это, такой автоотказник нам не нужен. Я принял решение, обращение составляю президенту, в администрацию президента за подписью многих лиц, где-то 12 человек, где просим закрыть этот номер, ликвидировать этот автоотказник. Он такой не нужен. С его раздаются враждебные призывы, искажается ситуация в Беларуси, а даже оскорбительные в адрес президента и его руководства. Поэтому, я думаю, прислушаются к нам за подписью где-то 12-15 человек будет подписано, чтобы закрыть этот источник клеветы на наш строй и на президента. Спадар, а кому вы будете звонить, коли наш телефон закрыют? Будете звонить у даведку на вокзал и говорить про вашу любовь до президента и вертикали? Подумайте, опомнитесь и растлумачьте остатним с вашей двенадцатки. Ну и еще один старейший звоночек с супрацьлеглого боку белорусской речаисности, так сказать. Выкажу свое возмущение. На что вы пропускаете такие меркования? Адресуйте их на БТ, адресуйте их в газету «Советская Белоруссия». Не пускайте их больше на радио. Хай на БТ звонят. Усё не так просто, як вам здаецца. Не пустіць у эфір. Справа тут у чым насамрэч. Тое, што ў дзяржаўны эфір не патрапляюць крытычныя галасы ў адрас улады, усе мы ведаем. І збольшага разумеем чаму. А вось тое, што ў гэты эфір не трапляюць і галасы тых, якія гэтую ўладу ухваляюць, гэта ўжо зразумець цяжэй. Але так яно насамрэч ёсць. Усе тыя, як тут некаторыя кажуць, слухачы лукашысты, так і не могуць выказаць свае любові да ўлады ў афіцыйных СМІ. Бо ўладу не цікавіць слуханне народнага меркавання. Уладу цікавіць, каб народ слухаў яе. І ўсё. А таму Радіо Свабода, як ні дзіўна, гэта шанец выказацца не толькі для антылукашыстаў, але і для лукашыстаў. Вось амаль такое самае меркаванне на гэты конт, як і ў мяне. Увесь час задаю сабе простое пытанне. Чаму Лукашэнка звоніць на свабоду і вольна так выказваецца на любую тэму? Адказаць на гэта пытанне можна вельмі проста. Ну не даюць ім на Белрадыё слова. Таму яны і звоняць на Радыё Свабода. Таварышы лукашысты, буду безумна рад, калі пачую хаця б аднаго з вас на дзяржаўным, то бок лукашыцкім Белрадыё. Пытанне пра дзень перамогі і хто яго святкуе. Барановичы, Ванцаўлох, право, прозвішча мае. Я хацеў бы задаць пытанне Яну Максімівку. Чому саме Александр Ігоревіч празднує 9 день перемоги, а чого празднують в Європі, ну, в Польщі, в Британії? Там що, окончання Второй мировой войны или капитуляции Германии? Это довольно заблытанная справа, але поспрабуем ее тут крыху разблытать. Первый раз немцы подписали капитуляцию 7 мая у городе Реймсе у Франции перед заходними альянтами. Гэты документ сверджаў, что боевые деяния в Европе закончатся вечером 8 мая. И гэты день, 8 мая, у заходней Европе отзначается як день перемоги в Европе. З савецкага боку гэты першы акт капітуляцыі Нямеччыны падпісаў генерал Суслапараў, які не меў адпаведных паўнамоцтваў ад Сталіна і не мог звязацца з Крамлём у той дзень. Калі Сталін даведаўся, што немцы ўжо падпісалі капітуляцыі ў Францыі, ён раззлаваўся і пажадаў, каб акт капітуляцыі быў падпісаны ў Берліне перад начальнікам генеральнага штабу савецкіх войскаў маршалам Жукавым. Ну і другі акт капітуляцыі быў падпісаны ў Берліне ноччу 8 мая. У Москве тады ўжо было па поўначы, значыць, дзень быў 9 мая. І таму ў Савецкім Саюзе, а таксама ў іншых сацыялістычных краінах, дзень перамогі святкаваўся 9 мая. Калі сацыялістычны лагер разваліўся, большасць былых краінаў гэтага лагеру стала адзначаць дзень перамогі 8 мая, як і на Захадзе. 8 ці 9 мая – гэта дзень перамогі над гітлераўскай Нямеччынай. Другая сусветная вайна не закончылася ў траўні. Японія падпісала свой акт капітуляцыі толькі ў жніўні 1945 году. Але гэты японскі акт у памяці народа Еўропы мае меншае значэнне, чым дзве капітуляцыі Нямеччыны ў траўні. Вольная трыбуна слухачоў і аўтараў званочкаў. Калі ласка. Эці інсцэніраваныя лукашыстамі бандитские суды над ни в чем не повинными людьми с благословения его святейшества Филарета является проявлением фашистствующего лукашизма. Он будет осужден Господом Богом, так говорит священное писание Библия. Местечко Заславье, на краме надпись по-русски «Березка продукты». Неужели сюда заедут москвичи? Якая неповага до белорусского слова в старожитном белорусском городе? Все именно начинается с неповаги. Белорусский проповедник Сергей Норман. Уважаемые все, кто звонил на эту свободу, особенно мужчины, какие-то там такие плохие говорили слова. А я про Лукашенко скажу так. Он князь. Он князь, созерцающий пашню. А князь, созерцающий пашню, более князь, чем тот, который ведет пространные речи с иноземными послами. Не пускают его за ту Европу, ну хай не едет, хай не пускают, хай не едет на их пляжи. Но на то, где касается всего мирового какого-то там, ну какого-то совещания там, это же не плохо делает нашему народу. И выставляют эти западники все себя такими нам доброжелателями. Какое право они имеют накладывать санкции на тот труд, который производят рабочие руки? Свобода. Рейтинг Беларуси на свободное слово у мира дали последнее место. А коли послухать на свободу слухачей, то по праву можно дать первое место. Ваши слухачи. К вопросу о Лукашенко и Новодворской, возмущенной женщине. Во-первых, не факт, что Лукашенко выбран большинством народа. Быстрее фактом является то, что выборы были несвободными и нечестными. Во-вторых, надо понимать разницу между Новодворской и Лукашенко. Новодворская выражает свое личное мнение как частное лицо, а Лукашенко, занимая должность президента страны, представляет лицо народа и государства. Это ко многому обязывает. Поэтому совершенно недопустимо с его стороны оскорбления как белорусского народа, так и политических деятелей других стран. Таким образом, он просто позорит страну. И многих это совершенно справедливо возмущает. Виктория. Свобода, вельми хочется про звоночки дать отказ русскому, який сказал, что мы давно уже такие русские, как яны, пьянство у нас такое же мова. Еще негативное, что у нас назирается от вас русских, у тем лику и пьянство. Русские оккупанты господарли на нашей земле 200 год под девизом, что не доделал русский штык, то доделает русская школа и русская православная церковь и поп. И яны шмат чего домоглися. Александр Анатольевич Яцкевич, вы ведаете, не один слухач, что выступил и сказал, выказал такую думку, что мы, размовляючи на свободе, зарекаемся, спотыкаемся, и нам дают эфир. Так вот, что я хочу сказать, дороженьки слухач. Дякуючи свободе, я сегодня не забылся родную матчину мову. А я мог у лепшем выпадку размовлять на трасянцы. Говорится Светлана Богданкевич. Вот маленький вершик, який написаны, як реакция на то, что отбывается сегодня на Беларуси. Як зрушить режим из породу, неволей муры раструшить. Наукол неприступные стены, с щитов и люстерков кривых. Суды в Украине абсурду, сляпые судят ведущих, и лживые, щирых, сумленных, мертвые судят живых. Гриб, Шушкевич, Богданкевич разохрали всю страну, разохрали, всем разобрали, что крупа, мука, все было, макарон по карточке завозили, что полкилограмма сметаны надо было взять, надо было дождаться, когда в магазин один флягу привезут разболтанной и за ее дралище, молока не было, ничего, теперь магазины завалены, и вам еще плохо, плохо, плохо. А пошним часом нечто не чувать так званого нарочанского селянина, який усе донимал Яна Максимюка, да інших слухачев свободы, своими дурацкими телефонованиями да претензиями. Не хочется думать про горшее, але, на мою думку, зник селянин после моей пропановы Дмитру Бартосику наведать генную фазенду и высветлить, что господар селянин там выращивая. Так вот, нарочанский селянин хоча своє міркування продовжити. Ну, так я розумію, що Ян Максимюк і Лукашуки це саме слухають більше цих інструкцій і читають. Хоч десь і почитають, що у світі твориться, хто зрозуміло, що це десь і події. Нагадую про наш конкурс. Про значення незалежності Білорусі у вашому житті. Дзвоніть. Вось Вікторія порадувала нас повідомленням, що яє узнагорода, наш кишенний приймач Едисон, надійно працює. Хоч і маленький. Маленький, але зато є зручний. Добрий вечір, Свобода. Добрий вечір, Ян. Да, приймач получен. Компактен, очень удобен в роботі. Є даже таймер, що теж весьма удобно. Прийом і слышимость хорошая. Мудро дзвоньте. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.